имеющим большое познание самих себя и Бога, и наибольшая или главнейшая часть которых бессмертна, так что они едва ли боятся смерти. Но чтобы яснее понять это, здесь должно обратить внимание на то, что мы живем в беспрестанном изменении, и сообразно с тем, изменяемся ли мы к лучшему или худшему, мы называемся счастливыми или несчастными. Так тот, кто умирает в детстве или в отрочестве, называется несчастным. И наоборот, считается за счастье, если мы можем пройти весь жизненный путь со здравой душой в здравом теле. И в самом деле, кто, как ребенок или мальчик, имеет тело, способное только к весьма немногому и всего более стоящее в зависимости от внешних причин, тот имеет душу, которая, рассматриваемая сама по себе, обладает большим познанием и себя самой, и Бога, и вещей. Поэтому в этой жизни прежде всего должно стремиться к тому, чтобы тело, соответствующее детству, насколько позволяет его природа и насколько это для него полезно, изменилось в другое тело, способное ко многому и соответствующее душе, обладающей наибольшим познанием себя, Бога и вещей. И притом таким образом, чтобы все то, что относится к ее памяти или воображению, не имело бы почти никакой цены в сравнении с разумом, так как мы сказали уже в схолии к предыдущей теореме. Теорема 40. Чем больше какая-либо вещь имеет совершенство, тем более она действует и тем менее страдает. И наоборот, чем более она действует, тем она совершеннее. Доказательство. Чем вещь совершеннее, тем более она имеет реальности. По определению 6, часть 2, и, следовательно, по теореме 3, с ее схолией, часть 3, тем более она действует и менее страдает. Это доказательство, будучи обращено, идет тем же порядком, и, следовательно, наоборот, вещь тем совершеннее, чем более она действует, что и требовалось доказать. Короллари. Отсюда следует, что та часть души, которая остается, какова бы ни была она по своей величине, совершеннее другой части, ибо вечная часть души по теореме 23 и 29 есть разум, в силу одного которого мы называемся действующими, по теореме 3, часть 3. Та же часть, которая, как мы показали, погибает, есть воображение, по теореме 21, благодаря которому мы называемся страдательными, по теореме 3, часть 3, и общему определению аффектов. А потому, по теореме 39, первая часть, какова бы она ни была по своей величине, совершеннее второй, что и требовалось доказать. Схолия. Вот то, что я предположил показать относительно души, поскольку она рассматривается безотносительно к существованию тела. Отсюда, а также из теоремы 21, часть 1 и других, ясно, что душа наша, поскольку она познает, составляет вечный модус мышления, определяющийся другим вечным модусом мышления, это третьим, и так до бесконечности. Так что все вместе составляют вечный и бесконечный разум Бога. Теорема 41.